У Альбертины был такой кроткий, такой грустно-покорный вид. Казалось, она так ждала от меня счастья, что я едва удержался и не поцеловал, почти с тем же наслаждением, с каким поцеловал бы лицо моей матери, это новое для меня лицо. Уже не прежнее, бойкое, развощекое личико, похожее на мордочку шаловливой избалованной кошечки с розовым вздернутым носиком, а лицо девушки, которая так глубоко страдает, что в конце концов это страдание притворилось и расплавилось у нее в безграничную доброту. Взглянув на свою любовь как на вид хронической душевной болезни, не связанной с Альбертиной, поставив себя на ее место, я невольно смягчился. Эта милая девушка привыкла к тому, чтобы с ней были ласковы, чтобы с ней поступали честно, а верный друг, за какового она имела основание меня принимать, в течение долгого времени мучает ее, и вот сейчас эти мучения достигли своего предела. Именно потому, что я смотрел со стороны, именно потому, что я становился на точку зрения общечеловеческую, а такой взгляд на вещи притуплял мою ревнивую любовь, мне было очень жаль ее. А ведь если б я не любил ее, я бы не испытывал такого глубокого чувства жалости. Но к чему в раскачке ритма от признания к размолвке? Самое надежное, самое сильное, действующее, но и самое опасное средство с помощью противоположных, чередующихся душевных движений завязать узел, который потом уже не распутаешь и который туго-натуго связывает нас с женщиной внутри возвратного движения, являющегося одной из составных частей ритма, различать еще и отлив жалости, если жалость, которая хотя и противопоставляет себя любви, но, может быть, неведомо для нее самой кроется в одном и том же, приводит к одинаковым последствиям. Подводя в дальнейшем итог нашим отношениям с женщиной, мы зачастую приходим к выводу, что поступки, внушенные желанием доказать женщине, как мы ее любим, влюбить ее в себя, быть ею обласканными, имеют почти такое же значение, как и те, что были вызваны человеколюбивой потребностью загладить свою вину перед любимым существом, те, что мы совершили, повинуясь самому элементарному нравственному долгу, те, что мы совершили бы по отношению к женщине нелюбимой. — Да что же такое я сделала? — спросила Альбертина. Раздался стук в дверь. Это стучал лифтер. Тетка Альбертины, проезжавшая мимо отеля, на всякий случай остановилась узнать, не здесь ли она, и увезти ее домой. Альбертина велела сказать, что она не спустится. Пусть ужинают без нее, она не знает, в котором часу приедет. Но ведь тетя рассердится. Ну, что вы, она все прекрасно поймет. Значит, по крайней мере, в тот момент, который мог и не повториться, разговор со мной в силу определенных обстоятельств был, очевидно, для Альбертины так важен, что все остальное теряло для нее значение. И моя подружка, разумеется, инстинктивно, ища опоры в семейной юриспруденции, восстанавливая в памяти такие случаи, когда ради карьеры Бонтана его родные отваживались даже на путешествие, не сомневалась, что тетка сочтет вполне естественным ее решение пожертвовать ужином. Передвинув этот поздний час, который Альбертина обычно проводила вдали от меня в семейном кругу, она подарила его мне. Я мог воспользоваться им как угодно. В конце концов, я решился передать ей все, что слышал о ее образе жизни, и сказал, что хотя женщины, предающиеся этому пороку, вызывают во мне глубокое отвращение, я пропускал их имена мимо ушей, пока мне не назвали ее сообщницу, и что она легко может себе представить, как больно было мне, любящему Андре, об этом узнать. Будь я посообразительней. Я бы, пожалуй, все-таки добавил, что мне называли и других сообщниц Альбертины, но что к ним я отношусь безразлично. Но сердце мне терзало, целиком завладевшее им неожиданное страшное открытие, которое я сделал для себя с помощью Котара, терзало именно оно и только оно. И подобно тому, как прежде, мне бы и в голову не пришло, что Альбертина любит Андре, или, по крайней мере, может с ней ласкаться, если бы Катар не обратил мое внимание на их позы во время вальса. Точно так же я не мог себе представить нечто уж совершенно не укладывавшееся в моем сознании. То есть, что у Альбертины существуют определенные отношения не только с Андре, но и с другими женщинами, которые не настолько близки с ней душевно, чтобы это служило им оправданием. Прежде чем поклясться, что это неправда, Альбертина, как всякая женщина, узнавшая, что о ней распространяют такие слухи, расстроилась, разозлилась, проявила яростное любопытство к тому, кто этот неведомый ей клеветник, с которым ей так хочется встретиться, чтобы уличить его во лжи. Но на меня Альбертина, по ее словам, не сердилась. Если бы это была правда, я бы вам сказала, но и Андре, и я, мы обе относимся к этому с омерзением. Мы на своем веку повидали женщин с короткими волосами и мужскими ухватками. Вот именно этот тип женщин, о котором вы говорите, мы как раз терпеть не можем. Альбертина дала мне честное слово. Слово безоговорочное, хотя и не подкрепленное доказательствами. Но как раз это-то и могло лучше всего успокоить меня, так как ревность принадлежит к тому семейству мучительных сомнений, которое скорее смывает силу убеждения, чем правдоподобие. Таково ведь свойство любви. Полюбив, мы становимся подозрительнее и вместе с тем легковернее. У нас закрадывается сомнение насчет любимой женщины скорее, чем насчет какой-нибудь другой, и в то же время нам легче принять на веру ее запирательство. Нужно любить для того, чтобы отдавать себе отчет, что существуют не одни только честные женщины, а, следовательно, обращать внимание и на нечестных. Нужно любить еще и для того, чтобы желать их существования, иными словами, чтобы убеждаться в их существовании. Людям свойственно искать страданий для того, чтобы потом от них избавляться. Мысли, которые ведут нас к намеченной цели, мы, не рассуждая, признаем верными. Вы же не станете придираться к недостаткам успокоительного, если оно помогает. И вот еще что. Многостороннее или немногостороннее любимое существо — две совершенно разные личности. Мы, во всяком случае, можем в нем различить. А зависит это от нашей уверенности в том, что любимое существо в нашей власти, или же, напротив, в том, что его помыслы устремлены не к нам. Первая из этих личностей обладает особой силой, присущей только ей, силой убивать нашу веру в реальность другой и особым секретом, секретом утоления боли, которую эта другая личность нам причиняет. Любимое существо является для нас то болезнью, то лекарством, от которого нам становится то лучше, то хуже. Пример Свана, конечно, подействовал в свое время на мое воображение и усилил мою мнительность. Я уж давно готов был поверить в то, чего боялся, а не в то, о чем мечтал. Вот почему мир, внесенный в мою душу уверениями Альбертины, едва не нарушился после того, как я вспомнил историю Адетты. Но я тут же сказал себе, что если всегда надо ожидать худшего, не только в том случае, когда я, силясь понять, от чего так страдает Сван, старался поставить себя на его место, но и сейчас, когда действующим лицом являлся я сам, доискивавшийся правды так, как будто на моем месте был кто-то другой, то все же не следует. Единственное, для того, чтобы быть безжалостным к самому себе, как безжалостен к себе солдат, который избирает не тот пост, где он может принести больше пользы, а тот, где он рискует жизнью, в конечном итоге вводить себя в заблуждение и заключать, что одна догадка вернее всех прочих, только потому что она наиболее мучительна. Не разделяла ли пропасть Альбертину, девушку из, в общем, добропорядочной, буржуазной семьи, и кокотку Адетту, которую еще в пору ее детства продала родная мать? Слово, данное одной, было отнюдь неравноценно слову другой. Да если даже Альбертина мне и лгала, то совсем не с тем умыслом, с каким Одетта лгала Свану. Ведь все-таки призналась же Одетта в том, что отрицала Альбертина. С другой стороны, я допустил бы столь же серьезную ошибку, но только прямо противоположную, если бы склонился к той или иной гипотезе только потому, что она причиняла бы мне меньше страданий, чем другие. Склонился, не приняв во внимание разницу в обстоятельствах и нарисовав себе образ жизни моей подружки точь-в-точь таким же, какой, по моим сведениям, вела Одетта. Сейчас передо мной была другая Альбертина, такая, какой она уже, впрочем, мерещилась мне к концу моего первого приезда в Бальбек, откровенная, добрая, и вот эта Альбертина, пожалев меня, простила мне мою подозрительность и постаралась рассеять мои сомнения. Она усадила меня рядом с собой на кровать. Я поблагодарил ее за все, что она мне сказала, объявил, что теперь между нами мир, и что я никогда больше не буду с ней груб. Все-таки я посоветовал ей ехать домой ужинать. Она спросила, хорошо ли мне сейчас. И, притянув к себе мою голову, чтобы приласкать меня так, как еще никогда не ласкала, и как ей, может быть, захотелось приласкать меня по случаю того, что мы помирились, провела языком по моим губам, силясь разжать их, но я так их и не разомкнул. «Какой же вы злой!» — сказала она. Мне бы надо было в тот же вечер уехать и больше с ней не встречаться. С тех пор меня не покидало предчувствие, что в неразделенной любви, иначе говоря, просто в любви, потому что у иных любовь всегда бывает неразделенной, можно наслаждаться не самим счастьем, а лишь его видимостью. Видимостью, посетившей меня в одно из тех неповторимых мгновений, когда благодаря доброте женщины, или благодаря ее причуде, или благодаря случайности, нашим желаниям вполне соответствуют ее слова, ее действия, так как если бы она любила нас на самом деле. Благоразумие от меня требовало, чтобы я с любопытством рассмотрел эту дольку счастья и с наслаждением вкусил, потому что если бы у меня ее не было, я бы умер, так и не узнав, что дает это счастье сердцам менее требовательным и более избалованным, чтобы я вообразил, что это всего лишь доля счастья необъятного и долговечного, приоткрывшегося мне лишь на мгновение, и из боязни, как бы на другой день самообман не улетучился, не пытался заслужить еще одну милость после той, которая досталась мне, благодаря тому, что как нарочно выпала такая редкостная минута. Мне бы надо было уехать из Бальбека, пожить в одиночестве, созвучно отзываясь на последние вибрации голоса, в котором мне на миг послышалась нотка влюбленности, и от которого мне теперь надо было требовать одного, чтобы он больше ко мне не обращался, потому что диссонансом какого-нибудь нового слова, которое теперь могло быть воспринято мною как нечто чуждое, он спугнул бы чуткую тишину, среди которой, словно при помощи какой-то особой педали, во мне еще долго не утих бы звук счастья. Успокоенный объяснением с Альбертиной, я снова начал уделять больше внимания матери. Ей доставляло удовольствие рассказывать, не расстравляя моих ран, о том времени, когда бабушка была моложе. Боясь, что я стану упрекать себя за огорчение, которые могли омрачить конец жизни бабушки, мама охотнее возвращалась памятью к первым годам моего учения, когда бабушка радовалась моим успехам, а это до сих пор от меня скрывалось. Мы часто говорили о Комбре. Мать заметила, что там я, по крайней мере, читал, и что в Бальбеке мне тоже нужно читать, если только я не работаю. Я сказал, что для того, чтобы вызвать в памяти комбре и красивые разрисованные тарелки, я бы с удовольствием перечел 1001 ночь. Как прежде в комбре, когда мать в день моего рождения дарила мне книги, она и теперь тайком, чтобы сделать мне сюрприз, выписала одновременно 1001 ночь в переводе Галана и в переводе Мардрю. Однако, просмотрев оба перевода, она пришла к непреложному выводу, что мне следует читать эту книгу в переводе Галана, но она не решалась оказывать на меня давление, не решалась из уважения к свободе мысли, из боязни неумело вторгнуться в сферу моих умственных интересов, а также по внутреннему убеждению, что женщины плохо разбираются в литературе, и что круг чтения юноши не должен зависеть от того, что ее шокировали в той или иной книге отдельные места. Ее действительно оттолкнула безнравственность сюжета некоторых сказок и грубость встретившихся ей там выражений. Но она хранила, как святыню, не только принадлежавшие моей бабушке брошку, зонтик, томми госпожи де Савинье, но и ее мысли и обороты речи. При любых обстоятельствах старалась угадать, какого бабушка была бы мнение. И в данном случае мама не сомневалась, что бабушке решительно не понравился бы перевод Мардрю. Мама вспоминала, что в комбре перед прогулкой по направлению к Мезоглизу я читал Огюстена Тьерри. А бабушка, которая вообще была довольна тем, что я читаю, гуляю, выражала свое возмущение при виде имени автора, связывавшегося с полустишием «Там правил Меровей», переименованный в Меровига, и заявляла, что не станет говорить «Каролинги» вместо «Карловинги». Она оставалась верна старому произношению. А я рассказал маме о том, какого мнения была бабушка о греческих именах гомеровских героев, которые Блок, подражая Леконту де Лилю, даже в самых простых случаях считал своим священным долгом, в коем, как он полагал, и проявляются способности к литературе писать по-гречески. Так, например, когда он в письмах кому-нибудь сообщал, что у него в доме пили не вино, а настоящий нектар, он писал «нектар» через «к», а не через «с», и посмеивался над Ламартином. Но если для бабушки Одиссея, в которой отсутствовали имена Улисса и Минервы, была уже не Одиссея, то что бы она сказала, увидев на обложке искаженные названия «Тысячи и одной ночи», не найдя в привычном для нее написании, усвоенном ею сызмала, сроднившиеся с нами бессмертные имена Шахерезады, Динарзады, которые она именно так всегда и произносила, или заметив, что перекрещены, если только это слово подходит к мусульманским сказкам, прелестный калиф и всемогущие гении, которых узнать-то почти нельзя, потому что калиф называется теперь калифатом, а гении — джиннами. Тем не менее, мать подарила мне обе книги, и я сказал, что буду читать их в те дни, когда устану, и мне не захочется идти гулять. Впрочем, такие дни выпадали не очень часто. Обычно Альбертина, ее подружки и я, как прежде, всей стайкой шли пить чай на скалы или на ферму Марии Антуанетты. Но иногда Альбертина доставляла мне огромное удовольствие. Она говорила: «Сегодня мне хочется ненадолго остаться с вами наедине, приятнее побыть вдвоем». А другим она говорила, что занята, но что, впрочем, она никому не обязана отдавать отчет, а чтобы подружки в случае, если они все-таки собирались гулять и пить чай, не могли отыскать нас, мы, как влюбленные, шли вдвоем в Богатель или в Круа-де-Лан, между тем как стайка, которой не пришло бы в голову искать нас там, и которая туда так ни разу и не забрела, бесконечно долго ждала нас на ферме Марии Антуанетты. Я помню эти жаркие дни, когда у молодых батраков, работавших на солнцепеке, падали со лба капли пота, отвесные, прерывистые, одинаковой величины, точно капли воды из сосуда, и когда их падение чередовалось с падением спелых плодов, отрывавшихся от веток на ближайших садовых участках. эти дни вместе с тайной, заключенной в женщине, до сих пор входит самой прочной, составной частью в каждую новую мою любовь. Ради знакомства с женщиной, о которой со мной заговорили, и мысли, о которой иначе никогда не пришли бы мне в голову, я отменяю все встречи. Если стоит именно такая погода, если свидание с женщиной должно состояться на какой-нибудь уединенной ферме. Ведь я же знаю, что погода и место встречи никак с ней не связаны, и все же для меня вполне достаточно этой хорошо знакомой мне приманки, чтобы попасться на крючок. Я отдаю себе отчет, что в холодный день и даже в городе эта же самая женщина все-таки возбудила бы во мне желание, правда, без всякой романтики, без тени влюбленности, однако на силу чувства, раз уж благодаря стечению обстоятельств ему удалось бы меня поработить, это не повлияло бы, к нему только примешалась бы грусть. Но ведь и все наши чувства к женщинам грустнеют по мере того, как для нас выясняется, что женщины занимают в нашей жизни все меньше места, и что новая наша любовь, о долговечности, которой мы так мечтали, может оборваться вместе с нашей жизнью и стать последней. В Бальбеке было еще мало народу, мало девушек. Иной раз я видел, что на взморье стоит девушка, но в ней не было решительно ничего обаятельного, при большом, однако, сходстве с той, которая вместе с подружками как-то выходила не то из манежа, не то из гимнастической школы, и которая доставляла мне тогда столько мучений из-за того, что я не мог к ней подойти. Если это была та самая, в разговорах с Альбертиной я об этом умалчивал, то ее чары прекращали свое действие, и она переставала для меня существовать. Но полной уверенности в том, что это она, у меня не было, так как девичьи облики не являли собой на пляже чего-то особо значительного, какого-то устойчивого ансамбля. Их суживали, расширяли, преображали мое нетерпение, бури моих желаний, мое хорошее самочувствие, влияющее на настроение, разные платья, в которых появлялись девушки, стремительность их походки или, наоборот, их неподвижность. Тем не менее, вблизи некоторые из них показались мне обворожительными. Каждый раз, когда я видел кого-нибудь из них, у меня возникало желание увести ее на бульвар Тамарисков или к дюнам, или лучше к скалам. Но хотя желание, в отличие от равнодушия, включает в себя смелость, которое уже есть потенциальное начало его осуществления, все же между желанием и поступком, то есть просьбой о том, чтобы девушка позволила себя обнять, оставался огромный пробел, пробел колебаний и робости. Тогда я заходил в кафе-кондитерскую и выпивал одну за другой рюмок 7-8 портвейна. И в то же мгновение на безнадежно пустом пространстве между желанием и поступком действие алкоголя проводило соединявшую их линию. Не оставалось места ни для колебаний, ни для страха. Мне чудилось, что девушка вот-вот подлетит ко мне. Я приближался к ней. Слова сами срывались с губ. «Я бы охотно с вами прогулялся. Не хотите ли пойти к скалам? Там никто нам не помешает. Можно посидеть около лесочка. Он защищает от ветра разборный домик, а домик сейчас пустует». Все внешние преграды были устранены. Ничто не препятствовало сплетению наших тел. Для меня, по крайней мере, никаких затруднений уже не существовало. Но для нее трудности остались, потому что она не пила портвейна. А если бы даже выпила, и мир утратил бы в ее глазах какую-то часть своей реальности, то чего доброго, оказалось бы, что она давно лелеяла совсем другую мечту, которая в эту минуту вдруг показалась бы ей осуществимой, а вовсе не мечту кинуться ко мне в объятия. Девушек было мало. Но и те немногие, которые сюда приехали, жили здесь недолго, потому что был еще не сезон. В моей памяти вырисовывается Одна из них — рыжеволосая, зеленоглазая, развощекая, с лицом двоившимся и таким подвижным, что его можно было сравнить с летучим семенем дерева. Мне неизвестно, каким ветром занесло ее в Бальбек и каким унесло. Все это произошло так быстро, что я потом несколько дней тосковал. А когда узнал, что девушка уехала навсегда, то решился признаться Альбертине, что я тоскую. Надо заметить, что кое-кого из девушек я раньше совсем не знал, а кое-кого несколько лет не видал. Часто бывало так, что до встречи с девушкой я и писал. Как я бывал рад, если ответ подавал надежду на то, что мы полюбим друг друга. У нас не хватает сил в начале дружбы с женщиной, да и потом, когда мы убеждаемся, что нашей дружбе не суждено развиваться, уничтожить эти первые письма. Нам хочется, чтобы они все время были перед нами, как подарены нам красивые цветы, цветы совсем еще свежие, на которые мы не смотрим, только когда подносим к лицу, чтобы подышать их запахом. Приятно перечитывать фразу, которую мы уж знаем наизусть, и хочется удостовериться, насколько нежны во фразах, которые мы не могли бы повторить от слова до слова, те или иные выражения. Она, правда, написала «Ваше милое письмо». В счастье, которым мы дышим, прокрадывается легкое разочарование, вызванное тем, что в первый раз мы слишком быстро читали или неразборчивым почерком корреспондентки. Она написала «Не ваше милое письмо, а при виде вашего письма». Но сколько нежности во всем остальном. Ах, если бы нам и завтра подарили такие же цветы. Потом уж и этого мало. Со словами необходимо сличить взгляды и голос. Назначается свидание. Но хотя она, может быть, и не изменилась, вместо той, кого мы себе представляли по описанию или по памяти, в виде феи Вивианы, нашим глазам является кот в сапогах. Мы уславливаемся о свидании на завтра, потому что, как бы то ни было, это все-таки она, и мечтали мы о ней. Ведь для того, чтобы нас влекло к женщине, она не должна быть красива непременно так, а не как-нибудь иначе. Наше влечение — это влечение к женщине вообще. Они неопределенны, как благоухание. Вот так влечением Порфираи было влечение к Стирксу. Эфир влечет к шафрану. Влечением Геры было влечение к ароматам, Мирра была излюбленным благовонием волхвов, влечением Нике была манна, море влечет к ладану. Но эти благовония, воспетые орфическими гимнами, все же далеко не так многочисленны, как божества, которые ими наслаждаются. Мирра — излюбленное благовоние не только волхвов, но и Протагоноса, Нептуна, Нерея. Лето. Ладан — не только любимое благоухание моря, но и прекрасной Дике, Фемиды, Церцеи, Девятимус, Эоса, Мнемозины, Дия, Дикаиосины. Если же мы вздумали бы перечислять божества, которые вдыхают Стиракс, манну и ароматы, то так никогда бы и не кончили, столь они многочисленны. Амфиетес услаждает себя всеми благовониями, кроме ладана, и Гея не выносит только бобы и ароматы. Так же было и с моими влечениями к девушкам. Их было меньше, чем самих девушек, и они сменялись, в общем, похожими горестями и разочарованиями. Меня никогда не тянуло к Мирре. Мирру я уступал Жупьену и принцессе Германской, ибо к ней влечет Протагоноса, существа двуполого, быкоподобно ревущего, орги беспрестанных соучастника, славой балуемого, неописуемого, к жертвоприношениям оргиофантовым в веселье нисходящего.